спустились на землю вслед за ним. А командир остался в кресле и смотрел на нас с высоты, отодвинув форточку. «Оставь карабин», — сказал Рулев. Но Саяпин уже споро двинулся к лиственничкам. Рулев два счета догнал его. «Оставь карабин», — сказал Рулев. Саяпин остановился, и какое-то время они с Рулевым смотрели друг на друга. Рулев протянул руку, снял с плеча Саяпина ремень и вернулся к вертолету. Он сунул карабин в руки второго пилота, совсем молоденького, в аккуратной летной форме. Саяпин топтался на месте. «Пойдем», — сказал мне Рулев. И мы пошли. Впереди шел Саяпин, за ним Рулев, последним шел я. Саяпин споро месил землю своими кирзовыми сапогами. Рулев шел, а я скоро начал задыхаться. Но мы уже вошли в лиственнички. Они были редкими, а земля между ними щебенистой и твердой. Эти двое ходили куда как лучше меня. Они шли затылок в затылок, а я то шагал широко, то пускался в мелкую пробежку, и молотилось сердце, и липкий нехороший пот закрывал лицо и спину. «Курить надо бросать», — думал я, — «курить надо бросать». Я уже не думал ни о чем, только бы не отстать. И вдруг Саяпин остановился. «Сейчас выйдем», — сказал он, и добавил. «Или убегает, или с винтовкой залег. Зря карабин не взяли». «А что бы ты делал с ним?» — спросил Рулев, глядя в сторону. «Стрелял бы, что ли? Таких полномочий нам не давали». Саяпин промолчал. «Пошли», — сказал Рулев. «Пусти-ка меня вперед. В тебя, Саяпин, стрельнуть могут». И Рулев неторопливо пошел вперед. Саяпин тяжко ступал за ним и все смотрел вперед. Лиственнички кончились. И тут я увидел метрах в двухстах чум на красной поляне. За ним были горы. Гладкий хребет полого убегал вверх в бледное небо. У чума все так же дымился костер, и я увидел фигуру, которая сидела у костра лицом к нам. «Идите за мной метрах в 50», — сказал Рулев и, не оглядываясь, пошел вперед. Когда до костра осталось метров 100, Рулев раскинул руки и распахнул куртку, показывая, что у него нет оружия. Фигура у костра не шевельнулась. Это был глубокий старик. Он сидел, скрестив ноги, и смотрел на нас с Саяпиным. Я слышал, как Рулев сказал «Здравствуйте», но старик не повернул головы. Рулев сел. Старик смотрел на одного Саяпина. Мы подошли к костру, сели. Я не видел в глазах старика страха. Пожалуй, в них была усталость и еще какой-то вопрос. Я поздоровался. Старик не ответил. Он смотрел на Саяпина. Тот сел на корточки как раз через костер от старика. Саяпин молчал. Молчали и мы. Из-за перистых облаков вышло солнце, и поляна вспыхнула темно-красным светом, а дым костра вдруг посинел. Было тихо. Я рассматривал старика. Он был без бороды и совершенно сед. Вытертая летняя кухлянка была надета на голое тело, и в вороте я видел темно-коричневую сморщенную кожу на груди, и лицо старика было темно-коричневым, как кожа на старом потертом портфеле. И вдруг я вспомнил однажды пришедшее ко мне удивление. Был у меня такой период в жизни, когда я шатался по музеям. Мне нравилась тишина, которая была в них, и, наверное, я хотел найти в себе такую же тишину. И, разглядывая портреты работы старых мастеров, я вдруг поразился однажды силе страстей, которая была на лицах умерших сотни лет назад кардиналов, пап, герцогов, неизвестных мужчин. Их лица были выразительны. В них была жестокость, алчность, скупость. В них был характер. И долго потом после этого удивления я не мог привыкнуть к лицам в метро и на улице. Они казались бледными промокашками с полувысохшего текста жизни. Лишь позднее, гораздо позднее, я встретил подобные лица у старых летчиков полярной авиации. Лица, в которых была жизнь и характер, а не мелкая каждодневная суета. У Кеулька было грубое, морщинистое, загорелое лицо человека, имевшего страсти. Старик все так же смотрел на Саяпина и вдруг что-то сказал. Голос у него был тихий и хриплый. «Жалеет, что не убил меня!» — громко перевел Саяпин и тут же ответил старику. Старик сунул руку за пазуху и вынул деревянную пастушью трубку. К трубке был привязан кисет, испочерневший от пота и времени кожи. Старик набил трубку, как я заметил, самой обыкновенной махоркой. Теперь он смотрел на Рулева. Он снова что-то сказал. «Говорит, что устал бегать, что мы можем убить его, если нам хочется. Он устал бегать, он старый», — перевел Саяпин. Из чума вдруг вышел парень лет 20. Он был в пастушьей обычной одежде, и, по-моему, он был эвенк. Только у эвенков можно встретить эту тонкость, изящество и эти полудетские, мягкие и правильные черты лица. Я видел, как дернулся Саяпин, и как он вдруг затих, разглядывая парня. Он думал, что выйдет его сын, но это был явно не его сын. Парень сел рядом со стариком. Он разглядывал нас, и в глазах у него был и испуг, и любопытство. Следом вышла женщина. Она была коренаста и неуклюжа. Неуклюжесть эту еще больше подчеркивал меховой комбинезон «Керкер»,